К вечеру уровень порошка поднялся на 2 фута. Несколько авторучек и карандашей уже потонули в нем безвозвратно, и Грегор начал волноваться, выдержит ли пол. Наконец Арнольд закрыл книгу и произнес: «Есть еще одна возможность применения». «Что ты имеешь в виду?» «Тангрис можно использовать как строительный материал. На воздухе. Через неделю-другую он затвердевает и становится прочным, как гранит. Мы прямо сейчас позвоним в какую-нибудь строительную компанию». Грегор набрал номер строительной компании «Толедо Марс» и объяснил некоему мистеру О'Тулу, что они могут предоставить в его распоряжение неограниченное количество тангриза. «Тангриз, говорите? Не очень-то он сейчас в ходу. На нем краска не держится. Но вообще-то, к вашему сведению, на какой-то планете живут психи, которые его едят. Почему бы вам...» «Мы предпочитаем продавать тангриз для строительных целей», — твердо сказал Грегор. «Что ж, я думаю, мы можем его купить. Пригодится для чего-нибудь попроще и подешевле. Предлагаю по 15 за тонну». «15 долларов?» «Центов». «Хорошо, мы сообщим вам о своем решении». Арнольд, услышав сумму, принялся рассуждать. «Предположим, наша машина будет выдавать тонн по 10 в сутки. И так каждый день, год за годом. Сейчас прикинем. Выходит около 550 долларов в год. Богачами мы не станем, но будет чем налоги платить». «Однако мы не сможем оставить машину здесь», — сказал Грегор, глядя на россыпи тангриза. «Конечно, не можем. Найдем ей местечко где-нибудь за городом, и пусть себе работает, а тангриз будем забирать, когда вздумается». Грегор опять позвонил О'Тулу и сообщил, что готов заключить сделку. «Прекрасно», — ответил О'Тул. «Вы в курсе, где находятся наши заводы? Привозите в любое время». «Нам привозить? Я считал, вы сами...» «При цене 15 центов за тонну? Мы и так делаем вам одолжение, забираю у вас эту дрянь. Доставка за вами». «Паршиво», — сказал Арнольд, когда Грегор положил трубку. «Перевозка нам обойдется гораздо дороже, чем 15 центов за тонну», — закончил Грегор. «Ты все-таки выключи эту штуку, пока мы не решим, что с ней делать». Арнольд подобрался к производителю. «Сейчас посмотрим. Вот, нашел. Чтобы выключить, воспользуйтесь лаксианским ключом». «Ну так и воспользуйся. Подожди минутку. Выключишь ты ее или нет?» — закричал Грегор. Арнольд выпрямился, виновато улыбаясь. «Поди попробуй. А в чем проблема?» «В том, что у нас нет лаксианского ключа». После лихорадочных переговоров с музеями, исследовательскими институтами и археологическими факультетами стало ясно, что никто лаксианский ключ в глаза не видел и ничего о нем не слышал. В отчаянии Арнольд позвонил старому Джо на инопланетную свалку. «Нет, у меня нет ключа», — услышал он в ответ. «А почему ты думаешь, я уступил тебе производитель так дешево?» Партнеры молча уставились друг на друга. Мелческий бесплатный производитель, довольно урча, выплевывал новые и новые порции бесполезного порошка. Оба кресла и радиатор уже скрылись под серыми волнами, из-под которых теперь виднелись только столы, шкаф и сама машина. «Вот тебе и безбедная жизнь», — в сердцах сказал Грегор. «Ладно, что-нибудь придумаем». Арнольд вернулся к своим книгам. Остаток вечера он провел в поисках иных способов применения тангриза. Чтобы совсем не утонуть в порошке, Грегору пришлось отгрести часть тангриза в холл. Утром солнце безуспешно пыталось заглянуть в их окна, покрытые серой пылью. Арнольд встал из-за стола и потянулся. «Ничего не нашел?» — спросил Грегор. «Боюсь, ничего». Грегор отправился за кофе. Когда он вернулся, Арнольд уже успел поругаться с домовладельцем и двумя здоровенными розовощекими полицейскими. «Я требую», — орал домовладелец, — «чтобы вы немедленно убрали отсюда эту дрянь». «И кроме того», — добавил один из полицейских, — «существует запрет на использование промышленных установок в деловом районе». «Это не промышленная установка», — попытался возразить Грегор. «Это мелческий бесплатный». «А я сказал, установка», — отрезал полицейский. «И я приказываю немедленно остановить производство». В том-то все и дело, — вступил в разговор Арнольд, — что мы не можем ее выключить. — Как это не можете? — подозрительно спросил полицейский. — Шутки со мной шутить? — Я приказываю. — Сэр, я клянусь. — Слушай меня, Остряк, мы сюда вернемся через час. Или вы к этому времени ее выключаете и выносите отсюда весь мусор, или за решетку. И все трое удалились.